Глава вторая. «Это землетрясение?» Я испуганно шагнула ближе к духу. Дома, в своем мире, я жила в местности, где никогда не было землетрясений. Так что я с таким стрессом столкнулась впервые и честно не знала, что делать. А Висан выглядел безмятежным, даже довольным, и внушал какую-то надежность и веру в лучшее. Ровно до следующих слов. «Нет, девочка, это долгожданное пробуждение». Я едва не застонала в голос. «Пробуждение кого? И почему мне настойчиво казалось, что к этому как-то причастно только что случившееся в королевских покоях? То есть сначала дух меня утянул из дома, потом приворожил нас с правителем, а через 5 минут самым чудесным образом что-то где-то пробудилось? Вот само по себе, да?» «Твою мать, Висан!» – в сердцах высказалась я. Зеленый дух пошел серой рябью. «Надеюсь, вот как раз мама осталась спать», – в свою очередь заявил он. «Ага, то есть ты духов разбудил?» Я читала об этом. Во времена мировой магической войны духи выступали на стороне людей, а после победы почти все они погрузились в вечный священный сон. Существовало пророчество, что однажды их покой будет нарушен, и в ночь, когда проснутся древние духи и реки обратятся вспять, лето сменится зимой, а солнце навсегда погаснет. Честно говоря, я к этому относилась с изрядной долей скепсиса. У нас дома тоже чего только не говорили. И ничего, живем пока. И даже сейчас, отчетливо ощущая дрожь земли и видя, как тревожно качаются деревья, я в пророчество не верила. Потому что солнца и так не было, ночь же. Лето действительно закончилось примерно полчаса назад, и началась осень. Она – верный предвестник зимы. А что до рек? Они уж как-нибудь сами решат, в каком направлении им течь. «Духов не разбудить, если они сами этого не захотят!» Нагловато отозвался Висан, подтягиваясь прямо в воздухе довольным призрачным зайцем. «Ты сделал так, чтобы они захотели проснуться?» Дотошно допытывалась я, пытаясь понять хоть что-то. «Ага». Магический зверек развалился перед моим лицом и перевернулся на спину, весело задрав лапы. Я машинально протянула руку и потерла призрачное пузико, вызывая у духа довольное урчание. «Но как? Тем, что приворожил меня к королю?» Висан приоткрыл один темно-зеленый глаз и внимательно посмотрел на меня. «А ты кто такая, чтоб всем духом из-за тебя пробуждаться?» Я обиделась. «Вот правда. Нет, понимаю, что король – персона куда более значимая, но зачем же так грубить в лицо?» Убрав руку, я сделала каменное лицо и демонстративно отступила на шаг, чтобы уже оттуда сухо переспросить. «Они проснулись, потому что ты короля ко мне приворожил?» Он снова потянулся, поднялся, по воздуху вернулся ко мне поближе и опять развалился перед моим лицом, всем видом требуя продолжения ласк. «Нет, они проснулись, потому что ты дура и использовала агрессивную магию в момент, когда приворот набирал силу». Я так и застыла, округлив глаза и настороженно затаив дыхание. «То есть приворот не сработал?» – уточнила с затаенной надеждой. «Господи, хоть бы не сработал. Не надо мне тех проблем, которые пытался навязать Висану, вот правда». «Сработал. Но предки знают, как», – безмятежно сообщил гад ушастый. «Точнее, предки, скорее всего, тоже не знают, поэтому и проснулись, ощутив изменения». Мне очень захотелось побиться головой о дерево. А еще лучше побить об него Висана. «И что теперь будет?» Ужасно раздражала необходимость вытягивать из него каждое слово. Сам дух не спешил изливаться в откровениях и объяснениях, но хоть на вопросы отвечал. «Даже не знаю», – он широко, предвкушающе улыбнулся. «Наверное, тебя попытаются убить». То непередаваемое чувство своего вытягивающегося от изумления лица. «Духи», – догадалась шепотом. Висан хохотнул, не разделяя моих тревог. «Духи, король, его враги и, вероятно, вообще все, кто узнает о произошедшем. Так что лучше тебе держать язык со зубами». В голове запульсировало от такой перспективы, а потом что-то щелкнуло. «Ты же меня защитишь?» – спросила я требовательно. «С чего бы?» Дух от такого даже на лапы вскочил. «С того, что это ты меня во все это втянул!» Я обличительно ткнула в него пальцем. «По твоей вине моей жизни теперь грозит опасность. Из-за тебя меня могут убить. Значит, ты просто обязан меня защитить!» Висан позеленел сильнее прежнего, потемнел и раздулся от негодования, намереваясь меня просто и незатейливо послать. «Или у тебя сил на это не хватит?» – тут же елейным голоском спросила я. «Сказал бы сразу, что тебе с королем не тягаться». Уловка сработала, дух купился. «Мне!» – взвился он, запульсировав от возмущения. Знала бы я, к чему это приведет, молчала бы в тряпочку. Но я не знала, даже не подозревала. И в тот момент действительно думала, что он как-нибудь организует мою защиту. Дух все же. Сильный. И этой силой одаренный исчез, яростно прошипев. «Жди здесь!» Я ждала. Честно, ответственно и с искренней надеждой на благоприятный исход. В какой-то момент дрожь земли наконец стихла, но мне упрямо слышались ее отголоски. Должно быть, это были фантомные толчки лишь в моей голове. Интересно, когда пройдет? Висан вернулся минут через 10. Что интересно, был он уже не светло-зеленый, а какой-то тускло-сероватый, будто лампочка начала гореть тусклее. Силы у него, что ли, закончились? А на что ушли? «На!» – зло бросил дух. Я протянула руку, пытаясь принять то, что он принес, но оказалось, что «на» было сказано не мне. В призрачной лапе духа мелькнуло что-то темное. Приглядевшись, я поняла, что это была ящерка, только не обычная, а из темно-красно-желтого золота. В смысле, ящерка была золотым украшением, только живым. Я про такие читала, но увидела своими глазами впервые. Артефактор, создавший ее, был магом высочайшего уровня. Крайне заинтересованная, я подалась к ней поближе, с любопытством вглядываясь в мельчайшую чешую, отражающую исходящий от веса на свет. Ящерка, в свою очередь, перебралась на самый край лапы духа и с таким же интересом разглядывала меня. Секунды две. А потом удовлетворенно кивнула и как прыгнет. Я вскрикнула от неожиданности и шарахнулась назад, но было уже поздно. Живое украшение упало мне на грудь и быстро забралось в вырез платья. «Да не вопи ты!» – прикрикнул дух. «Да как не вопи? По мне кто-то ползал, а я с детства всяческую живность на своем теле не переношу. Все эти жучки и паучки – жуть! Еще и скоробей, из мумии под кожей у того мужика навсегда оставили мне психологическую травму». Так что я вопила, и еще как. И прыгала, хлопая себя по груди в попытках убить то, что и так живым формально не было. Но дальше все оказалось еще хуже. Что-то поползло вокруг моей шеи. Затем раздался отчетливый щелчок, и был он таким нехорошим, что я затихла и замерла, прислушиваясь к ощущениям. Ничего. Никаких шевелений или поползновений. Подняв подрагивающую ладонь, коснулась шеи и ощутила на ней тонкую золотую нить. Быстро расстегнула 5 мелких пуговичек на груди, опустила голову и увидела ту самую ящерку. Не знаю, откуда она взяла эту нить, но теперь магическое создание крепко спало, обхватив ее всеми лапками и обвив хвостиком. Я прикоснулась к ней и ощутила безжизненный металл. Простое золотое украшение, только теплое и очень красивое. Попыталась снять, и ничего. Замочка на нити не было, а лапки ящерки не разжимались. Подвеска не снималась. «Висан!» – начала я не то негодующе, не то очень нервно. Дух отвечал ехидно злым. «Мне-то с королем не тягаться? Мне!» «Да я демонов сотнями крушил, когда его еще и в помине не было!» Задетое самомнение одного зеленыша меня мало волновало, тревожило другое. «Это что ты на меня повесил?» Я вскинула голову и требовательно посмотрела на духа, но попыталась догадаться сама. «Какой-то защитный артефакт?» «Пф, какой-то!» Расфурчался и не думающий успокаиваться Висан. «Девочка, ты меня за кого принимаешь? Думаешь, я бы тебе какой-то артефакт притащил?» Я уже честно не знала, что думать. Этот чудик столько всего выкинул, что меня уже ничего не могло удивить. Но он справился и тут. Не дождавшись от меня ничего, кроме требовательного взгляда, Висан приосанился в заячьем облике и гордо выдал. «Я притащил тебе артефакт короля!» Мне захотелось посидеть. Вот прямо здесь, посреди каменной дорожки, в темном ночном саду. А дух, будто желая меня окончательно добить, добавил. «Я его из родовой сокровищницы стащил. Там защита всего рода. А это тебе не охрана дворца, тут попробуй попади. Но я попал и стащил. «Какой ты молодец!» – саркастично изрекла я, пытаясь просчитать, сколько мне жить осталось. Дней, часов, минут. «Меня же точно убьют! Вот вообще без вариантов! И вместо того, чтобы помогать, этот гад зеленый все только усугубляет!» «То-то же!» – самодовольно воскликнул дух, начиная медленно возвращать себе прежнее ярко-зеленое свечение. А то все не тягаться с королем, сил не хватит. Он, кривляясь, передразнил меня от возмущения, шевеля большими ушами. А я так и стояла, отлетев куда-то в параллельную вселенную. Тело онемело и не ощущалось. В ушах звенело, в голове пульсировало. «Сними его с меня!» Едва шевеля губами, все же отчетливо потребовала я. Виссан прекратил возносить себя и гордиться, кисло посмотрел на меня и бросил. «Еще что желаешь сделать? Ей такой подарок принесли, она нос воротит. Нужно быть благодарной и ценить то, что имеешь. Особенно, если оно не снимается». «Что?» Я всем телом подалась к духу, отчаянно надеясь, что ослышалась. Нервы, стресс, слуховые галлюцинации и все вот это. Но нет. «Ты вообще из какой деревни?» Виссан гневно воззрился на меня. «Тебе не рассказывали, что брачные артефакты рода просто так не снять?» «Брачные артефакты? Какие еще к черту брачные?» «Ты...» У меня слов не было, а от злости и страха начало всю трясти. «Я...» Дух заулыбался во весь рот. «Ладно, потом поблагодаришь, а то пора мне. И так с тобой засиделся». «Стоять?» Голос прорезался внезапно. «Сними с меня эту дрянь!» Сделав вид, что ни разу не услышал, дух махнул лапой и с шипением исчез. А я осталась. И артефакт рода Дорна на моей шее остался тоже. И, судя по тому, что я уже знала и видела сейчас, он был активен. «Твою мать! Как? За что? Почему я?» Даррен. Через 15 минут на востоке столицы была гора, окутанная серебристо-лунным мерцанием и с храмом на вершине. «Вашу...» — советник Ворси глянул на меня и виновато исправился. «Простите, ваше величество!» Я молчать не стал и высказался за всех. «Гора, да не абы какая, а всем известная, легко узнаваемая с первого взгляда. Обитель святых, Симриас. Духи пробудились. Пророчество начало сбываться», – священным шепотом провозгласил лорд Медли. Под моим мрачным взглядом осекся и решил помолчать в сторонке. Настроение было хуже некуда. Вот только духов нам тут и не хватало. Через год Лорас закончит обучение и, наконец, возьмет на себя законное правление. Последний представитель королевского рода Лейтон. Последний истинный наследник. На него и до этого постоянно совершались покушения, в последнее время мятежники вовсе с ума посходили. Мы все понимали, что этот год будет крайне тяжелым. Были усилены защиты дворца и академии. Лорас раньше срока вошел в силу рода и был под защитой предков. Мы берегли его как могли. И даже больше. Каждый старался сделать больше, чем было ему по силам. Мы не могли позволить королевскому роду погибнуть навсегда. А тут еще и духи. И чего им не спится? Столько десятилетий не появлялись, и вот, здравствуйте, ни раньше, ни позже. Принесли проблемы именно в тот момент, когда у нас и своих навалом. Успокоить, что ли, всех? Никому конкретно не обращаясь, обронил задумчиво, с легким оценивающим прищуром, взирая на неприступную гору. Советники и королевская охрана, состоящие в основном из моих товарищей, проверенных боями и временем, начали нервно переглядываться. «Не выйдет», – уверенно сказал Онор, коренастый брюнет со шрамами на всем теле и даже лице. Он с юности первым бросался в бой без плана и анализа, а нам потом приходилось его вытаскивать. Зато сейчас в ближнем бою Онору не было равных. Я глянул на старого друга, тот на мой снисходительный взгляд ответил уверенным качанием головы. «У нас есть сутки спокойной жизни», – вставил Горд, наш книжный червь с белоснежными короткими волосами. «Духи только пробудились, им нужно время, чтобы войти в силу. Но приближаться к ним сейчас – самоубийство. Древняя магия сейчас нестабильна. Любого сотрет в пыль за секунду. Мы все это понимали. Не идиоты же. И тут случилось сразу три вещи. Родовые артефакты на мне разом накалились до красна, повторно взревела вся охранная магия столицы, а над храмом на горе показалась зеленая вспышка, после которой что-то явно живое, падающей звездой, устремилось вниз. Дух. Очередной выброс энергии, и часть охранок вышла из строя. Сила идет не от духов, здесь иное звучание. Пока маги сосредоточенно разбирались ситуации, я гневно взирал на натурально покрасневшее кольцо на среднем пальце левой руки. Оно хранило в себе наибольшую силу рода. И сейчас вело себя агрессивнее других артефактов, обжигая болью и горячей пульсацией. Поведение кольца было мне знакомо. Обычно оно защищало от прямого воздействия. Вот только сейчас магия вопила не о покушении на меня, а на вторжении в силу рода. Кто-то нагло вторгся в мой род. Причем это не было свадьбой или рождением. В этих случаях проводятся ритуалы по мягкому вхождению в семью и принятию магии. Здесь же было натуральное вторжение. Грубое, резкое, возмутительное. Мысли тут же метнулись к той девчонке, которая вломилась в мой покой вместе с духом. Сначала они, потом появление обители святых, теперь вторжение в мой род. Я или проклятый параноик, или все это связано между собой. Но в рот нельзя войти, даже с помощью духа. У нее для этого должна быть как минимум связь со мной, приятельствующая с моей магией, артефакты рода. Я споткнулся в собственных мыслях, напряженно выпрямился и мысленно метнулся в сокровищницу. Я был последним наследником рода Дорнан. Все артефакты подчинялись мне, покорно отзываясь на зов. До этого момента. Древние украшения уклонялись и ускользали, будто не желали быть замеченными. На воздействие отзывались нехотя и слабо, некоторые вовсе агрессивно. Моя родная, родовая магия вышла из-под контроля и отказывалась мне подчиняться. Убью. Еще не совсем понял, за что именно, но уже точно знал, кого конкретно.